7. Ум. О природе и содержании ума размышляли философы, психологи, врачи, социальные работники, духовные искатели и йоги. С точки зрения западной психологии, ум состоит из мыслей, идей и паттернов, по большей части сформированных в детстве. Способы работы с умом варьируются от анализа до телесно-ориентированной терапии, от гипноза до эмоциональной разрядки. В любом случае, в основе этих методов лежит убеждение, что следует научиться правильно обращаться с умом и управлять им. Восточная философия рассматривает ум в иной перспективе. На Востоке считается, что ум есть не что иное, как сознание. Им не нужно управлять. Его следует просто принять. Позвольте ему жить своей жизнью, и он позволит вам жить вашей жизнью. Как же связать обе этих позиции? Множество терапевтических школ, в частности психосинтез, считают, что важно научиться сохранять дистанцию между наблюдателем и умом. Чем лучше развита способность наблюдать за умом, тем легче справляться с нежелательными поведенческими паттернами. Этот подход связывает Восток и Запад. Развивая и совершенствуя наблюдателя и сам процесс наблюдения, личность обретает все больше свободного пространства между наблюдением и умом. Следующие медитации предназначены для того, чтобы осознать присутствие наблюдателя, который позволяет уму жить своей жизнью, не оказывая никакого сопротивления. Практика. Эта медитация продолжается около 15 минут. Закройте глаза. Я прошу вас наблюдать за мыслями, приходящими вам в голову. Я прошу вас осознавать, я не есть этот психический механизм, механизм ума. Осознавайте в течение нескольких минут. Я не есть этот психический механизм. Очень мягко направьте внимание на дыхание и наблюдайте за чередованием вдохов и выдохов. В течение нескольких следующих минут я прошу вас медитировать, что вы свободны от любых мыслей и представлений. Представьте себе, что вы свободны от любых мысленных конструкций и идей. Когда будете готовы, вернитесь назад в комнату и откройте глаза. Любая информация, знания ни на чем не основаны. Я использую понятие «знание» и «информация» в качестве синонимов, так как оба этих слова обозначают нечто известное вам о мире или себе. Я предлагаю вам выполнить эту медитацию, поскольку в Шива-сутре сказано «знание – это оковы». На Западе принято считать, что знание – это большая ценность. В действительности же имеющаяся у вас информация о себе ограничивает вас, заставляя отождествляться с определенным набором убеждений, мыслей и так далее. Нисаргадатта Махарадж говорил: «Все, что вы знаете о себе, держит вас в разлуке с собой. Следует отбросить это знание, поскольку оно не есть вы». Практика. Закройте глаза. Когда в голову вам приходит какая-нибудь информация о себе, воспринимайте ее как неоснованную ни на чем. Созерцайте информацию как необоснованную. Затем созерцайте, что эта информация не имеет к вам никакого отношения и не принадлежит вам. Когда будете готовы, вернитесь назад в комнату. Осознайте, как вы сидите, как ваше тело опирается на сиденье. Осознайте ваше дыхание. Медленно откройте глаза. Одна ученица сказала мне: «Это было не слишком приятным переживанием, потому что я думала, что вовсе не считаю свои знания обоснованными и не воспринимаю причинно-следственные связи точно так же, как большинство людей. Порой мне казалось, что я схожу с ума. Я догадывалась, что в основе нашего восприятия и деятельности лежат причинно-следственные связи, но я никогда не предполагала, что это имеет отношение ко мне. Это никогда не имело для меня значения. И вдруг мне стало страшно. Если ничего не связано между собой, значит, все мое восприятие реальности иллюзорно. Я словно оказалась в странном и фантастическом мире». Я отметил: «Восприятие становится не таким, как у остальных людей». Она согласилась: «Да, я теперь не понимаю, как одно связано с другим. Например, вода может оказаться твердым телом после того, как осознаешь, что любое знание ни на чем не основано. Ничто не связано между собой так, как мы привыкли считать. Я застряла в тот момент, когда уже была готова шагнуть дальше и сказать, что ни в чем нет ни малейшего смысла. Но здесь я остановилась, потому что, с другой стороны, на более глубоком уровне, во всем есть глубочайший смысл. Другой ученик описывал: «Я ощутил, что мои мысли, идеи, представления, знания и все, что связано с ними, не имеет никакой реальной силы». Я ответил: «Я подозреваю, что если ты отберешь силу у мыслей и вернешь ее себе, подобно тому, как раньше ты делал это по отношению к объектам и другим людям, ты почувствуешь себя гораздо сильнее». Иными словами, если вы общаетесь с кем-то, и ваше самочувствие зависит от того, как другой человек относится к вам, значит, именно он обладает силой. Ваше счастье зависит от него. Точно так же, если вас посещает мысль «я хочу провести отпуск на Гавайях», и вы наделяете эту мысль силой, она берет власть над вами. Следующая мысль скажет вам, что вам нужно работать изо всех сил, чтобы оплатить поездку на Гавайи. Кому же принадлежит власть? Власть принадлежит поездке на Гавайи, потому что вы подчинились ей. Но вы можете отобрать свою энергию назад, и тогда поездка больше не будет иметь власти над вами. Вы свободны как поехать на Гавайи, так и отказаться от поездки. Еще один ученик сказал: «Мне понравилась идея, что информация не имеет никакого отношения ко мне и не принадлежит мне. Но тогда у меня появился вопрос: если она не принадлежит мне, то кому же тогда она принадлежит?» Я ответил: «Осознай, как ты представляешь себе, что информация должна кому-то принадлежать». Мы рассмотрим это чуть глубже во время медитации «Это всего лишь мысли». Еще один ученик сказал: «Я не мог удержаться от замены фразы «эта мысль ни на чем не основана» на фразу «эта мысль ни из чего не следует». Затем я сказал себе, что в качестве ученого я генерирую не только мысли, но и факты. Сказать, что факты ни из чего не следуют, все равно, что сказать, будто я не существую. Я не могу справиться с этим. Разумеется, я не может справиться с этим, согласился я. Практика. Осознайте, как ваше тело опирается на сиденье. Осознайте ваше дыхание. Я прошу вас созерцать около 15 минут любую информацию, имеющуюся у вас по поводу себя самих. Например, то, что вы женщина, мужчина, высокого роста, низкого роста, молоды, стары и так далее. Некоторое время созерцайте эту информацию. Теперь осознайте, что не только вы, но и все объекты обладают информацией о себе. Картины, стулья, столы, диваны, лампы. все существующее вокруг обладает информацией о себе. Теперь откройте глаза. Я прошу вас осмотреть комнату, представляя себе, что все предметы, находящиеся в ней, обладают информацией о самих себе. Можете попытаться представить себе, какой именно информацией обладает каждый предмет. Практика. Сядьте поудобнее и закройте глаза. Ощутите, как ваше тело опирается на сиденье. Осознайте ваше дыхание. В течение нескольких минут созерцайте вопрос: что такое ум? Теперь осознайте, что мысли, идеи, убеждения и концепции являются оковами. Представьте себе оковы в виде мыслей, концепций или убеждений. Теперь представьте себе освобождение от оков в виде мыслей, концепций или убеждений. Снова ощутите, как ваше тело опирается на сиденье. Осознайте дыхание и вернитесь назад в комнату. Когда будете готовы, медленно откройте глаза. Практика. Прежде чем вы начнете применять этот метод, я попрошу вас взглянуть на свои представления о времени. А затем в процессе медитации заменить это слово и осознать, как изменится ваше восприятие. Сначала взгляните на свое представление о времени и на свои убеждения относительно времени. Вы можете начать с фразы «Время — это...» и заполнить пробел. К Когда вы составите 5-6 фраз, снова вернитесь к вашему представлению о времени. Но замените слово «время» на слово «существование». Например, осознайте, какие чувства вызывает у вас предложение «мне вечно не хватает времени». Затем замените время на существование и осознайте, как изменится ваше переживание. Когда вы будете готовы, вернитесь назад в комнату и откройте глаза. Мои ученики высказали ряд замечаний об этой медитации. Я почувствовал, что мы сами изобрели время для того, чтобы чувствовать себя увереннее и на что-то опираться. У меня было предложение «время быстротечно». Когда я заменил время на существование, течение времени прекратилось. Я долго оставался в этом состоянии. Я обнаружил, что представление о времени появляется в интеллекте. Мне пришла в голову мысль о том, что время ограничено. Это страшно разозлило меня, и я почувствовал, что само представление о времени приводит меня в ярость. Затем я заменил время на существование, и тогда меня разозлила мысль о том, что существование ограничено. Я был не в силах справиться с яростью. Мне казалось, что у меня распухает горло, словно у меня слоновья болезнь. Такую ярость меня приводила мысль об ограничениях. Что сказал Рамдас? Прежде чем выбраться из тюрьмы, вам нужно понять, что вы в тюрьме. Сначала вам следует понять, что вы внутри тюрьмы, только тогда вы сможете попасть наружу. Когда я высказал эту мысль, ученик заметил: «Я слышал, что для того, чтобы изменить свое положение, нужно сначала принять его». Если вы постоянно отрицаете свое положение, вы тем самым застреваете в нем. Практика. Закройте глаза. Каждый раз, когда в голову вам приходит мысль или эмоция, представьте себе, что вы кладете их в кувшин. Представьте себе, что вы кладете в кувшин все ваши мысли, чувства и ощущения. Продолжайте складывать в кувшин все приходящие вам в голову мысли, чувства и ощущения. Когда будете готовы, мягко вернитесь назад в комнату и откройте глаза. Практика. Ощутите, как ваше тело опирается на сиденье. Осознайте ваше дыхание. Представьте себе, что вы находитесь в спокойном и приятном месте. Начните наблюдать за мыслями, приходящими вам в голову. Каждый раз, когда какая-либо мысль посетит вас, представьте, что она становится небом. Любая мысль, пришедшая вам в голову, становится небом. Мягко начните осознавать ваше тело и ваше дыхание. Когда будете готовы, вернитесь назад в комнату и откройте глаза.